Глава вторая. Знакомство со сном. Проблемы со сном – это на самом деле жалобы вашего организма на то, что с ним происходит что-то еще. В традиционной китайской медицине симптомы считаются ориентирами, указывающими на некий исходный дисбаланс. Поэтому, когда Фрэнк встречается с пациентом, он смотрит на сон как на ключ к разгадке того, что может происходить, а не обязательно, как на центральную проблему саму по себе, хотя это действительно может быть проблемой само по себе. Вот почему, когда кто-то рассказывает, что плохо спит, Фрэнк пытается разобраться, может ли это быть результатом проблем с пищеварением, гормонального дисбаланса или привычек, которые нарушают правильный циркадианный ритм. К счастью, большинство камней преткновения, связанных со здоровьем, имеют некоторые закономерности, поэтому один из любимых инструментов диагностики Фрэнка – тест. Он позволяет глубже взглянуть на недуги и жалобы и выявить, что у них общего. Ниже приведенный тест поможет вам более внимательно изучить свой сон и выяснить, почему вы не спите. Простой и универсальный ответ – вы не синхронизированы, но есть несколько конкретных первопричин, которые активно нарушают повседневный ритм и в результате сон. Мы называем этот тест тип бессонницы. Первопричины включают в себя стресс, тревожность, место сна, питание, гормоны. Понимание природы вашего конкретного дисбаланса или дисбалансов, часто их бывает более одного, поможет сориентировать вас на наиболее эффективные и полезные изменения привычек, о которых мы поговорим в следующих главах. Каков ваш тип бессонницы? Пройдитесь по каждому разделу, ответьте на вопросы, затем подсчитайте количество положительных ответов. Три и более положительных ответа в разделе – указывают на то, что эта первопричина вас касается. И таких первопричин может быть несколько. Если это так, не расстраивайтесь. Этот тест не для того, чтобы навесить на вас ярлык или заставить вас чувствовать вину или стыд. Скорее, это инструмент, который укажет вам конкретное направление для поисков того, что мешает вашему сну. Попытайтесь посмотреть на этот инсайт как на расширение возможностей, а не как на ограничение. Если вас касается несколько категорий, не торопитесь, сосредоточьтесь на первопричине, по которой набрали наибольшее количество баллов, и постепенно добавляйте новые привычки для решения оставшихся проблем. Вам также будет полезно пройти перезагрузку, полезную для всех, кто страдает бессонницей. Бессонница из-за стресса, тревожности. Вопросы. Первый. Вы просыпаетесь среди ночи и не можете снова заснуть. Второй. Вы подолгу ворочаетесь в постели, пытаясь уснуть. Третий. Вам сложно отключать свои мысли перед сном. Четвертый. Часто ли вы ложитесь спать с чувством злости, беспокойства из-за неразрешенных споров или невыполненных в срок задач? Пятый. Вы нервничаете, бываете на грани или чувствуете тревожность в течение дня? Шестой. Чувствуете ли вы беспокойство, словно не можете усидеть на месте? Седьмой. Стискиваете ли вы зубы по ночам? Восьмой. Часто ли вы чувствуете, что теряете контроль? Девятый. Употребляете ли вы алкоголь или никотин, чтобы справиться с неприятными ощущениями? Десятый. Часто ли вы боитесь, что может произойти что-то ужасное? Сумма баллов. Бессонница из-за ритма. Вопрос первый. В разные дни вы ложитесь спать и просыпаетесь в разное время. Второй. различаются ли часы приема пищи в разные дни. Третий. Вы едите или перекусываете менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Четвертый. Пытаетесь ли вы наверстать упущенное в плане сна по выходным? Пятый. Часто ли вы пользуетесь электронными приборами, например, телевизором, компьютером или смартфоном, менее чем за 2 часа до отхода ко сну? Шестой. Часто ли вы видите яркий свет среди ночи? Смотрите в телефон, включаете свет в туалете. Седьмой. Остаются ли в спальне источники искусственного освещения даже после того, как вы выключили свет? Восьмой. Бывают ли у вас интенсивные тренировки по вечерам? Девятый. Прежде чем вы попадаете под естественное освещение утром, проходит несколько часов? Десятый. Проводите ли вы большую часть дня при искусственном освещении? Сумма баллов. Бессонница из-за места сна. Вопрос первый. Остаются ли в вашей спальне источники искусственного освещения после того, как вы выключили свет? Второй. Держите ли вы в спальне более 2 включенных в розетку электронных приборов? Третий. Присутствуют ли внешние шумы, которые вам хотелось бы отключить на ночь? Мусоровозы, соседи, работающая бытовая техника. Четвертый. В вашей спальне обычно тепло? Пятый. Вы спите с закрытыми окнами круглый год? Шестой. Просыпаетесь ли вы с болями в спине или затылке? Седьмой. Просыпаетесь ли вы в поту ночью из-за слишком теплой постели? Восьмой. Вы или ваш партнер храпите? Девятый. Разный ли у вас с партнером режим сна? Десятый. Спит ли вместе с вами домашнее животное? Сумма баллов. Бессонница из-за питания. Вопрос первый. Ужин. Это самый объемный прием пищи и часто тяжелый за день? Второй. Едите ли вы продукты с добавлением сахара? Третий. Вы пьете кофе во второй половине дня или употребляете кофеиносодержащие продукты, такие как шоколад, десерты со вкусом кофе или газированные напитки? Четвертый. Употребляете ли вы алкоголь чаще 3 раз в неделю или курите? Пятый. Едите ли вы острую пищу на ночь? Шестой. Бывает ли у вас рефлюкс или изжога после еды? Седьмой. Часто ли вас мучают газы и вздутие живота вскоре после еды? Восьмой. Часто ли вы чувствуете себя уставшим или рассеянным после еды? Девятый. Бывают ли у вас запоры или диарея? Десятый. Принимаете ли вы лекарства или пищевые добавки, которые могут нарушить ваш сон? Сумма баллов. Бессонница из-за гормонов. Вопрос первый. Вы переживаете менопаузу, переменопаузу, андропаузу. Второй. Диагностирован ли у вас синдром поликистозных яичников? Третий. У вас нерегулярные месячные. Четвертый. Подвержены ли вы ПМС? Пятый. Бывают ли у вас проблемы со сном в течение недели перед менструацией? Шестой. Появляются ли у вас жировые отложения в области живота и боков? Седьмой. Часто ли вы чувствуете себя раздражительным, тревожным или подавленным? 8. У вас низкая либидо. 9. Вы часто чувствуете усталость. 10. Часто ли вы испытываете затуманенность сознания? Сумма баллов.